Глава 27. Растерянность, страх, непонимание. Мрак перед глазами рассеялся, но боль не ушла. Все мои ночные кошмары внезапно ожили и впились в сердце острыми когтями. А я даже не могла понять, как так, словно оглушили. Я осознавала, что вот он, мой давно утерянный истинный, понимала это, но не принимала. Как? Как Хейл мог оказаться Оуэном? Такие разные. Нет. Нет, как? Звон в ушах усиливался, мешая мыслить. Хлопая ресницами, я смотрела куда-то перед собой и все пыталась услышать свои чувства. «Айла!» Руки дракона касались моего лица. В его глазах я видела столько неподдельной тревоги. «Скажи мне, что произошло. Не делай меня таким беспомощным. Что? Ответь, я умоляю тебя!» Открыв рот, не смогла произнести ни слова. «Домой!» Он запустил руку в волосы. «Сейчас я отнесу тебя к целителям. Они должны знать. Все будет хорошо!» Его голос звенел от тревоги. Я понимала, что со мной что-то не так, слишком неожиданно и больно. Хейл перевоплотился. Надо мной навис огромный серебряный дракон, грозный, мощный. Прикрыв глаза, позволила поднять себя. В лицо ударил влажный холодный ветер, хлопок огромных крыльев. «Держись, девочка! Мы так долго ждали тебя!» Прорычал чужой голос в моей голове. «Мы не сможем без тебя! Без тебя нет нас!» Хейл спешно летел в сторону дома. А я? Я даже думать не могла. Эмоции погасли разом все. Осталась только боль, разочарование, ужас. Я еще не понимала, в чем он заключается. В ком? Вообще ничего не соображала. Хотелось бежать, но куда? Зачем? От кого? Вдалеке показался дом. «Сейчас долетим, огонек, я позову целителя», — успокаивал меня дракон. «Оуэн! Он даже не понимал, кто я. Забыл! Вот так просто! Совсем не помнил о моем существовании! Мертва! Я для него все эти годы была мертва и забыта. Он с такой радостью назвал своей другую. Без сожаления, без колебаний. Ты предал меня!» Сорвался с моих губ тихий шепот. «Как ты мог?» «Я не понимаю тебя, потерпи!» «Ты забыл!» Простонала я. «Все забыл! Меня! Нас! Забыл все, что обещал!» «Айла, я не понимаю, что с тобой?» Серебряный дракон приземлился на террасу коттеджа. Сияние, и я оказалась на руках мужчины. «Поставь!» Я вяло дернулась, пытаясь встать на ноги, но он не позволил. «Что случилось, Айла?» Хейл натурально рычал, хотя я легко улавливала в его голосе нотки тревоги и какого-то бессилия. «Что произошло?» «Просто оставь и уйди». В глубине души я, наверное, осознавала, что нет его вины ни в чем, но сердце не могло принять это. «Предал». Эта мысль царапала душу, впившись в нее мертвой хваткой. «Я никуда не уйду и не оставлю тебя». Поджав губы, он упрямо выпятил подбородок. «Не оставлю, слышишь?» «Ты уже оставил!» — не выдержала я. «Ты уже это сделал!» «Да о чем ты?» Он тряхнул меня и впился взглядом в мое лицо. Не понимал. Не помнил и даже не догадывался. Я так хотела выпалить ему в лицо обвинение, выплеснуть на его голову свою боль, и не смогла. Остатки здравого смысла шептали, что он не виноват, что это обида говорит за меня, что нельзя так, нельзя. «Как звали твою избранную, Оуэн?» «Зачем я это спросила?» Душа обмерла в ожидании ответа. Надежда, что вспомнит, осознает, забилась в сердце, как маленькая птичка в клетке. «Зачем я спросила?» Какое это имеет значение? Он лишь приподнял бровь, а в глазах немой вопрос. «Как ее звали?» Не выдержав, выкрикнула ему в лицо. «Не знаю». В его голосе появился холод. «Не помню. Никто не помнит. При чем тут она? При чем тут эта девочка? Ее нет, понимаешь? Ее уже нет!» «Ни при чем. Меня обуяла ярость. Вот так. Меня нет. Меня для него просто нет!» Что-то тихо рыкнув, Хейл зашел в комнату и остановился у кровати. На его лице заиграли желваки, но он молчал. Уложив меня на мягкую перину, откинул одеяло и, стащив с ног обувь, укрыл. Его забота окончательно добила. «Уходи», — выдохнула я. «Оставь одну». «И не подумаю». Он демонстративно сел на кровать рядом со мной. «Хватит меня гнать. Это откровенно злит. С чего вдруг ты меня гонишь? Объясни, что произошло между нами. Какая кошка пробежала и когда она успела? Хорошо же все было, и вдруг...» «Да. Видимо, тебе хорошо, а мне нет. Уйди. Просто уйди, и все. Что-то рыкнув себе под нос, он вскочил и прошагал к двери, взялся за ручку, но обернулся. «И не думай, что оставлю Айла. Не дождешься. Я за лекарем. Ты бледная и явно нуждаешься в помощи». «Не стоит», — попыталась возразить, но нарвалась на такой яростный взгляд, что умолкла. «Я не спрашиваю, ставлю перед фактом». Он вышел. Дверь за ним захлопнулась. Разжав кулаки, я запустила ладони в волосы. «Если Хейл — это мой Оуэн, то дядя Сет...» Меня пробрала дрожь. Я не могла сопоставить своего личного монстра с этим добрым мужчиной. Да, у него были недостатки, но чтобы... где-то убийца? Нет. Мой разум отказывался воспринимать такую правду. Он ведь так мне обрадовался. Да, слишком обрадовался. Как имя услышал. Как меня рассмотрел. Узнал. Не мог не узнать. Слишком много обо мне расспрашивал. Слишком. Он все это время знал, кто я, и виду не подавал. Но ведь понимал, правда всплывет. И ждал, сознательно толкая меня в руки сыну. В голове окончательно все смешалось. Соскочив с кровати, я подбежала к двери, открыла. Успела сделать всего шаг и остановилась. По коридору шли счастливые родители Ульви и Моника. Она смущалась и отворачивалась, но при этом цеплялась за руку брата. Папа что-то тихо сказал, и послышался негромкий смех. Наверное, в иной ситуации я бы бросилась к ним и присоединилась к их счастью. Но сейчас ощутила лишь горечь и злость. Прикрыв глаза, развернулась и пошла в другую сторону коридора к лестнице. Они и не заметили. Казалось, меня предали все разом. Ноги несли вперед, а сердце сжималось от ужаса. Сама не поняла, как оказалась у кабинета Орина Сета. Несколько раз шумно выдохнула и вошла без стука. Он был здесь. Сидел за столом. Услышав, как скрипнула дверь, поднял голову и улыбнулся. Так тепло и с такой нежностью, что у меня слезы навернулись на глаза. «Айла, что случилось, доченька?» Эта фраза эхом зазвенела в голове. Пройдя вдоль стеллажей, я заглянула за шкаф и вытащила карту. Отнесла ее на стол и развернула перед мужчиной. Он взглянул сначала на нее, потом на меня и разом словно постарел. «Да». Он медленно кивнул, его челюсть странно затряслась. «Слишком много времени в ту ночь мне потребовалось, чтобы осознать, что я сотворил. Когда в моих руках застонал Оуэн, когда я понял, что он жив, вдруг передо мной встало твое личико. В крови, в саже, с воспаленными глазами. Я так старался успеть исправить то, что сотворил, но, когда вернулся, тебя уже не было. Я нашел лишь догорающий дом». «Странно», — Я ведь уже поняла, что это он. Была готова к этому. Готова. Но то, что услышала... Его взгляд полный боли, страх, раскаяние и... слез. Я видела, как они наворачиваются на его глаза. Искренние, неподдельные. Спазм сжал горло. Я столько лет ненавидела его. Монстра. А сейчас передо мной сидел дядя Сет. Умный, добрый мужчина. Он улыбался мне каждое утро, вставал на мою сторону в любом споре и баловал. Как? Как теперь разглядеть в нем того монстра? Мое сердце заколотилось, как бешеное. Я не могла выдавить из себя ни слова. Как? Как его ненавидеть? По щеке мужчины скатилась слеза. Это добило меня окончательно. Закрыв лицо руками, я разрыдалась, как ребенок, всхлипывая, пыталась унять мечущуюся душу. «Айла, пожалуйста, не надо!» Его голос дрожал. «Не плачь! Я умоляю, прокляни меня, дурака! Накричи, но не плачь только, доченька!» Меня трясло. Я даже не понимала, как мне реагировать на его слова. «Искал! Вернулся!» «Вы меня бросили там», — выдавила я, всхлипывая. «Сказали, что я недостойна вашего сына. Сорвали с моей руки браслет. Вы...» «Как вам жилось все это время, дядя Сет?» «Плохо». Он вытер ладонью мокрую щеку. «О, я вижу, как плохо. Растили мне замену? Надию, достойную драконессу. Так что же пошло не так? Не оценил Оуэн невесту другую?» Я очень хотела, чтобы эти слова сейчас звучали жестко, а не так жалко, так горько. «Айла, я совершил ошибку, непростительную, ужасную». Он запнулся и растер лицо, судорожно вздохнул и покачал головой. «Вы оставили меня умирать». Рыдания мешали говорить. «Вы хоть представляете, как это страшно? Лежать и ощущать жар огня, который лижет твою кожу. Как это ужасно осознавать, что помощи не будет, что тебя бросили как мусор на крыльце. Я была ребенком. Как вы смогли так поступить со мной?» «Айла, я...» Он не смог договорить. Его, как и меня, душили слезы. «Вы являлись мне в кошмарах год за годом. Сначала каждую ночь, потом реже. Но я до сих пор слышу ваши шаги за своей спиной во снах. Вижу огонь, и раз за разом вы срываете с моего запястья его браслет. Оставляете умирать одну на пороге собственного дома. А вы называете это ошибкой? Вы? Я даже ненавидеть вас теперь не могу! За что, дядя Сет? За что вы так со мной?» «Я осознал! Я вернулся, Айла!» Его лицо исказило гримаса боли. В покрасневших глазах блестели слезы. А я лишь покачала головой. «Как вы спали все это время?» «Не спал я!» Он ударил руками по столешнице. «Сидел здесь, над этой картой. Искал! Все время искал!» «Потому что сын драконессу не пожелал?» Мое горе рвалось наружу. «Потому что я убийца!» Его подбородок задрожал. «Я бросил маленькую рыжеволосую девочку на верную смерть, и я вынужден был лгать сыну, чтобы он хотя бы жил! Я и его погубил! Не спал я! Разве с таким грузом в душе уснешь?» «Да он даже не помнит меня!» «Хейл ничего не помнит, Айла! Ничего! Ни меня, ни маму, никого!» «Все, что осталось в его голове, — твой смутный образ. Он знал, что потерял что-то важное на реке. Первое время сбегал ночами и все искал, сам не понимал, кого. Не соображал, что не та река, но искал, упорно, не слушая меня, не веря. Оуэн и меня не помнил, Айла. Его прошлое — просто тьма, в которой он разыскивал девочку. Я сидел над ним ночами, объяснял, кто я и кто он. рассказывал о его прежней жизни и слышал лишь, что нужно найти ее, тебя. Все, что он помнил, это ты. «Вы уничтожили нас обоих!» Зажмурившись, я сглотнула ком в горле. «Как же я ненавидела вас все эти годы! А вы? И как мне теперь жить? Как?» «Счастливо, Айла!» — взмолился он. «Это все, о чем я прошу! Будьте счастливы!» Я покачала головой, слезы стекали по моим щекам. «Не бросай его!» — попросил он. «Второй раз Хейл просто не переживет твоей потери!» «Оуэн меня не помнит!» «Он думает, что ты...» «Мертва, да!» Мои ладони сжались в кулаки. «Вот так просто поверил!» «Я...» Дядя Сет покачал головой. «Я...» «Что вы?» От эмоций мой голос звенел. «Что еще вы сотворили?» «Я...» Он запустил пятерню в волосы. «Я сказал ему, что похоронил тебя, что сам своими руками...» Это оказалось очередным ударом. «Я знаю, что вы сделали своими руками. Зачем? Почему? Чем я заслужила вашу ненависть? Не драконесса, да? Недостаточно хороша?» «Нет, нет, Айла!» — вскричал он. «В ту ночь я был так зол на сына. Мальчишка вбил себе в голову, что нашел избранную. Он и раньше рассказывал о тебе. Я разузнала о твоей семье и...» Я закивала и прикусила губу так сильно, что во рту растекся привкус металла. «Решили, что я не гожусь, да, дядя Сет? Что я грязь под вашими ногами?» Он тяжело вздохнул и опустил взгляд на карту. «Так что же изменилось сейчас?» Я хотела услышать все до конца. «Я изменился, Айла. Сильно изменился. Еще в ту ночь, когда держал Оуэна на руках, я такого ужаса никогда не испытывал. Отдав его Яну, сломя голову, понесся назад, за тобой. Я успел бы, Айла, я бы успел!» Он словно этой фразой успокаивал себя, но тебя не было. «Какая жалость, что ваш брат меня спас!» Во мне проснулась язвительность. «Какое счастье, что это так!» Он улыбнулся сквозь слезы. «Столько лет я гадал, что же с тобой случилось. Нашел тех бандитов, что напали на ваш дом». «Даже так?» «Да, их казнили. Всех их. Но никто о тебе ничего не знал». Ощутив пустоту в душе, я просто смотрела на этого мужчину и не чувствовала ничего. Лишь холод, тоску, разочарование. Казалось, все краски покинули этот мир, сделав его серым и неуютным. Моим ночным кошмаром оказался добрый дядюшка, который сейчас смотрел на меня мокрыми от слез глазами. И самое страшное, я ощущала жалость. Вопреки логике, я сочувствовала ему, и это так злило, до одури. Выдохнув, сжала кулаки так, что ногти воткнулись в плоть. Я взывала к себе, приказывала не прощать, ненавидеть, но не могла. И это делало меня такой беспомощной, слабой. Хотелось просто заткнуть уши ладонями и больше ничего не слышать, не думать, забыть все и жить дальше. Но это было невозможно. «Я даже проклясть вас не могу», — сказала я с отчаянием. «Живите с этим и дальше, а я хочу домой, хочу туда, где нет вас. Хочу к своему псу, который спас меня, который тащил меня по ступенькам подальше от огня. В нем одном оказалось больше от человека, чем в вас и в вашем управляющем. Это ведь он был с вами в ту ночь». Орин Сет замер и опустил взгляд на стол. Шумно выдохнув, я заметила на полу у его кресла графин с вином. «Да...» И кислый запах, на который я поначалу не обратила внимания. Как же знакомо. И этот заливает все свои проблемы пойлом. Ясно. Выходит, я попала в точку. Вот отчего управляющий был так учтив со мной. Весь заботливый, внимательный. И ужин тебе, и фрукты отборные. Все для вас, Ора Айла. А ему как спалось все эти годы? Прорычала я. Или он тоже по карте водил пальцем за бокальчиком вина? Ян выполнял мои приказы. Голос дядюшки упал до шепота. Он здесь ни при чем. «Ни при чем?» — взревела я раненым зверем. «О да, ослушаться Орина страшнее, чем бросить девчонку на верную медленную смерть. Да о чем я? Такая, как я, и милосердия недостойна. А как вы теперь все это Оуэну расскажете? Какими глазами вы будете на него смотреть? Может, свозите и могилку мою покажете? Ваш управляющий все подтвердит. А можно мне с вами? Хоть посмотрю, куда мне цветочки-то нести? Или Хейлу все равно, где могила моя? Я и букетика не заслужила. Посмертно!» «Он был там». Орин спрятал лицо в ладонях. «Я показывал ему. Он привозит туда». Дядя не договорил, умолк. Его плечи предательски затряслись. Видимо, осознание содеянного окончательно накрыло. «Что же вы наделали?» Прикрыв глаза, выдохнула я. «Зачем столько лжи? Обелить себя? Я бы прокляла вас, если бы узнала, что все эти годы оплакивала живого. Ладно, со мной. С ним так за что? У вас что, в груди камень? С Оуэном за что? Вы же надежду у него отобрали этой могилой. Вы не меня там похоронили, а его. Он бы искал, он бы знал, что я есть. У него была бы цель, а вы...» «Так жестоко. Вы действительно монстр, дядя Сет. Но не для меня, а для сына. Как вы будете ему все это рассказывать? Мне даже жаль вас, жаль. Оуэн носил цветы на пустую могилу, верил вам. Оплакивал свою избранную. Вы не оставили ему ни веры в лучшее, ни надежды на счастье». «Я не знаю, зачем я это сделал», — хрипло пробормотал он. «Хейл все спрашивал о тебе, а я искал. Перевернул всю округу, все деревеньки у воротянки, но ничего. А он смотрел мне в глаза и задавал вопросы, и я... Я думал, так будет лучше для него». Сам себя убедил, что мальчик ошибся, и найдется другая, и я отвез его туда. Показал небольшую насыпь у могилы его матери, и он замолчал. Больше ничего не спрашивал. Мой сын стал иным, будто мертвым изнутри. Его стала волновать лишь война, словно он умирать туда рвался. Женщины. Он не смотрел ни на кого. И тогда я понял, что снова ошибся. Я окончательно все испортил. «Так что же не признались ему? Ведь поняли, что живая я!» Испугался его гнева. Испугался, что он уйдет из дома добровольцем в императорские войска. Впрочем, так он и сделал. А я все искал. Деревня за деревней. В тех краях так много рыжеволосых девушек. Его плечи снова затряслись. Растерев лицо ладонями, он поднял на меня взгляд. «Я так рад тебе, Айла. Я был так счастлив, когда увидел тебя на пороге собственного дома. Это будто подарок богов. Будто они сжалились надо мной и прислали ту, что я столько лет разыскивал». «И вы надеетесь, что я сейчас обниму вас, расцелую и все забуду?» У меня снова все потемнело перед глазами. Рад он, подарок богов. Да если бы не папа! Я запнулась об эту мысль и снова уставилась на дядюшку. «А как вы брату своему все объясните? Как? Он так долго выхаживал меня, ночи не спал. Стал мне отцом, настоящим, любящим, самым заботливым. Как же теперь вы ему признаетесь в том, что это вы бросили его дочь умирать в огне? Как? Вы ведь все это время, пока я здесь, должны были об этом думать». Орин лишь покачал головой. Отвернувшись от него, я уставилась в темное окно. На горизонте вспыхнула и погасла молния, словно предвестник надвигающейся бури. «Как вовремя!» — язвительно шепнул внутренний голос. «Мне уже давно все равно, что со мной будет, Айла», — раздалось за моей спиной. «Лишь бы ты и Хейл были счастливы». «Мы...» — я горько усмехнулась. «Знаете, это ради него я цеплялась в ту ночь за жизнь, и все последующие тоже. Все думала, что не могу причинить ему такую боль, он же искать будет. Я верила в него, знала, Оуэн никогда меня не забудет. Надо жить, и когда-нибудь мы встретимся. Я гнала от себя мысль, что он мертв. Умом понимала, что, скорее всего, это так и есть, но сердце требовало жить и верить. А он меня и не помнит. Я даже Хейлу «да» сказать не могла, хотя и влюбилась по самые уши. Останавливала память об Оуэне. Как же я предам? Как? А вдруг он появится? Я даже представить не могла, что разочарую его, предам. А тут выходит, и не нужна она была. Верность моя и преданность. Никому, кроме меня. Ты злишься на меня, но он ни при чем, не отталкивай его, я тебя прошу. Нет, дядя Сет не просил, он умолял. Оуэн столько вытерпел. «Он меня забыл», — ответила с горечью. «И все из-за вас! Из-за вас!» Выкрикнула я ему в лицо, не вытерпев шквала чувств, которые душили и не давали нормально дышать. «Айла!» Услышав голос своего генерала за спиной, я вздрогнула. «Айла, что произошло? Почему ты кричишь?» Обернувшись, взглянула на него. Хейл вмиг побледнел. «Почему ты плачешь, Огонек? Отец!» «Потому что ты меня забыл, а он...» Я ткнула пальцем в обхватившего голову руками Орина Сета. «А он меня похоронил!» С этими словами я бросилась к двери. Хейл схватил меня за руку, но я выпустила пламя, вынуждая его убрать ладонь. Не готова я была ко всему этому. Нужно выплеснуть эмоции, успокоить растерзанную душу. Распахнув дверь, стремительно выскочила в коридор. «Да что произошло?» Рёв моего дракона разлетелся по этажу. «У отца спроси!» Я все же обернулась в последний момент. «Ему есть что тебе сказать! Правда ведь, дядюшка Сет?» Орин лишь обреченно выдохнул и кивнул. «У вас еще есть шанс», — сказала ему. «Хоть сейчас обойтись без лжи. И, может быть, когда-нибудь все это и забудется. Не испортите все окончательно, дядя». «Отец!» Взгляд генерала полыхал. «Я требую объяснений, что происходит?» «Она права». Орин тяжело поднялся с кресла и, потянувшись за вином, застыл, так и не подняв его. Выпрямился. «Мне действительно есть что тебе рассказать, сын. И пусть это будет последний наш разговор, но он завершит весь тот кошмар, в котором мы живем столько лет».